Глава 52. Он ждал ее с минуты на минуту. После вчерашних перезвонов договорились, что появится она к 4, потому ожидание весь день выкручивало ему нервы. Сегодня все должно было решиться. Собственно, для себя он все уже решил, но все-таки ждал. Все-таки на что-то надеялся, сам, впрочем, толком не понимая, на что. С утра на перевязке впервые увидел на священной своей голове отвратительный бурый шов, оставленный ювелиром Лебедевым, и от такого редкого зрелища чуть не потерял сознание. «Поздравляю», — сказал он себе. «Ты не просто инвалид. Ты еще и первый голливудский красавец. Том Круз, твою мать! Том Круз, криволобый!» Однако кровь его, несколько разжижившись с помощью Савина, уже лилась по путям, предназначенным ей природой, в мозг и питала клетки, отвечавшие за речь кислородом. Глеб заговорил. «Не шустро. Совсем плохо, но хотя бы со смыслом. И, парадокс, улучшилось состояние, но совсем пропал сон. Вытеснили ночные мысли. Никогда так трудоемко не изводил себя размышлениями о жизни и смерти Глеб, как в ту ночь накануне ее прихода. Неотвратимое приближение конца. «Сколько я еще проживу, неясно. Врачи правды не скажут», — размышлял Глеб. «Ясно, что мало. Ясно, что в любом случае останусь инвалидом. Зачем продлевать мучения? Ради чего?» «С итогами ясно. Они минимальны, и новых не будет, так ради чего?» Был один единственный смысл, ради которого стоило терпеть, но и он был теперь для него заказан. В ту ночь, без книг и конспектов, а только лишь с помощью стоячего взгляда в дремлющий потолок, он уяснил для себя, что нравственность есть явление относительное. Для кого-то это было аксиомой, для него стало открытием. Он понял, что он, Глеб, волен решать и поступать так, как удобно исключительно ему, и что не должно ему, предсмертному человеку, сковывать свою оставшуюся куцую жизнь постулатами меняющейся век от века и зачастую изношенной до нельзя морали, которая лишь внешне придерживается большинство. Он окончательно понял, что для него путь к счастью лежит через преступление. Он должен надсмеяться над запретами, должен поднять голову, напитаться гордыней и преступить. Поступить так, как считает нужным только он сам, обреченный на смерть, без оглядки или топча так называемое общественное мнение, обычаи, даже законы. Он понял, что смерть, как война, все оправдает и простит, а сын, когда ему будет сознательных 10, скажет одно: «Спасибо, отец, что дал мне жизнь». Но он понял и другое, что не сможет теперь даже заговорить с Сашенькой об этой своей просьбе-мечте, об этом своем единственном смысле завершения жизни. Не сможет, потому что трусит своего состояния и отвратительного вида, всей своей гадкой немощи. Не имеет он права грузить собой ее воображение и ее будущее, плодородный слой интеллигентности и порядочности в нем, человеке-зернове, оказался сильнее того животного и простого начала, что в такой ситуации должно было бы торжествовать и брать верх. Не сможет и все. И хватит об этом. Тихо и достойно уйти. Вот его путь самурая. И принято, забито, и сомнение прочь. Они повидаются, поговорят обо всем и ни о чем. Он поблагодарит ее за все разом, и не больше. Расстанутся друзьями, благородно, светло, умильно до слез. И навсегда. Говорил так, выворачивая себе печень. Но был убежден, что прав. К четырем он и Люба навели в палате блеск. Побрившись, он спрыснул себя любимым Франкенштейном от Диора, надел любимую американскую рубашку, белую, в тонкую серую полоску, что, кажется, была в масть с повязкой на голове, и уселся в кресло напротив двери. Люба, заправив койку, проветрила помещение, распушила и оживила цветы свежей водой и, кивнув ему, вышла. Каждая минута после четырех казалась часом. Звонить? Сколько можно, уже, наверное, надоел. Пробовал читать Пелевина, откладывал. Много спорных мыслей, совсем нет чувств. Мелькнула, как молния. Не придет вообще. Может, и к лучшему. Позвонить, чтоб не приходило. Лучше он прибудет в одиночестве. Повернется к окну и небу, чтобы без шума и нервотрепки постараться вспомнить самые радостные свои годы, дни и мгновения. Еще раз упиться малым своим счастьем, что они были, вздохнуть, смириться с тем, что жизнь прошла, и притихнуть в ожидании сумерек. Она влетела птицей, жизнерадостная, пахнущая городом и летом, искрившаяся от счастья, сама того не желая, заставила его еще раз больно почувствовать разницу между жизнью и наезжавшей смертью, между нею и им. «Привет, Зернов!» «Привет, Саш, он!» Он едва успел подняться. И тотчас долгий откровенный поцелуй, от которого у него зазвучали вены, обволокла его нежностью, застыла. И сразу вслед его голова и лицо в ее руках на внимательном, неравнодушном прочтении. «Как ты, Зернов?» «Нормально». И улыбнулся бодро, как мог, отступил и снова опустился в кресло. Не даст он ей понять, как ему хреново. Не выдаст себя ни за что. Чем больше старался, тем больше себя выдавал. «Почему такой вид?» «Я теперь Том Круз не видишь?» «Ну-ка, будь мужчиной, Том Круз!» «Без проблем. Был». Все поняла. С прямой обиженной спиной отошла в сторону к столику с бутылками перье, на который принялась выкладывать виноград, пару гранатов, грейпфрут и киви. Не сразу заговорила, собирала слова, готовила себя к возмущению. «А на улице лето? Все цветет, все пахнет и прет. Бабы обнажились, мужики напряглись, а ты здесь, здоровый, как Валуев. Косит он под Тома Круза. Знаешь ты кто, Зернов?» «Пусть так. Самый настоящий...» Подсев на подлокотник кресла, кормила его виноградом. Потом прижалась комком к его большому теплу, вдохнула заветный запах, зажмурилась. «Врач сказал, ты в порядке. Милый, не валяй дурака. говорить, блин, не могу петь, что ли. Что хочешь, делай, Зернов, пой, прыгая, кувыркайся. Кстати, детей делать ты не разучился? Вцепился в смысл последних слов, вперился в нее глазами. Услышать хотел продолжение, развитие мысли. Или ошибся? Предлагаешь начать прямо сейчас? Тарелку с виноградом отставила в сторону. Прекрасно помню, что обещала тебе в парке. Бегемот-производитель. Будь любезен соответствовать. Можешь, конечно, сдохнуть, Зернов, но сперва заделаешь мне классного пацана. Смешно очень. Диагноз такой. Смех до коликов перед смертью. Долгий взгляд на него. Искра бесстрашная, вспыхнувшая в глазу. Руку его поцеловав, возложила себе на грудь, на самую сладостную мякоть, подлифчик, что еле на ней держался, на самый разом вскинувшийся торчком сосок, и, поощряя к действию, сжала своей ладонью его пятерню. «Ну же, пожалуйста! Дальше сам!» Дальше, тайком переползая вниз, он действовал сам, неловко, неопытно, словно никогда и не умел, зато с чувством, все больше поджигавшимся тем, что он видел и слышал. Как со вздохом, стоном закатывались ее глаза, как млело и подрагивало ее прекрасное белое тело, как ее обретшие свободу длинные пальцы с красными ноготками, взаимно проникнув под легкие его больничные одежды, с неторопливой постепенной лаской спускались туда, где их уже ждал его против воли и сознания распрямившийся ствол. — Я права. Ты симулянт, — выдохнула она. — Он нет. И не было операции и больницы. Исчезло бессилие, рассеялся мрак приближавшегося конца, было желание любить, и было бессмертие человека-мужчины. — Закрой дверь, — прошептал он. Но вовремя вошла Люба. — Врач! — испуганно сообщила она. Савин был быстр и сосредоточен. Ожидая сегодня Людашу, решил еще раз заскочить к Глебу. Не ошибся ли он вчера? Не показалось ли, что наметился сдвиг? Взгляд на Сашеньку и кивок мельком по касательной? Неинтересно. Главный объект — Зернов. — Как вы, Глеб Иванович? — Дышу. Скажи ему, дураку, что нет у него ни онкологии, ни кисты, — подумал Савин. — Утешь, ободри, обнадежь, что произошла ошибка, что все еще может запросто обойтись. — Нельзя. Лебедеву скотине выложил бы все. Больному нельзя. Цеховые проблемы. Табу. Повторим звуки, Глеб Иванович, вслух сказал Савин. Ну-ка. А. О. Р. Ц. Глеб старательно издавал звуки вслед за врачом. Сашенька неслышно маячила в стороне. Смысл фонетических глебовых повторений волновал ее мало, но, глядя на Глеба, она, по всеобщему женскому обыкновению, уже представляла себе сына, которого ей предстояло от него родить. Понимала, что вряд ли Глеб женится на ней завтра, и кошмар одинокой беременности в пустой квартире, особенно глухими рвотными ночами, пугал ее ужасно. Но ради Глеба и ради сына она была готова перенести и это. Он будет таким же большим, умным и сильным, как этот мужчина с повязкой на голове, что сейчас, вытягивая губы, воспроизводит звуки. Он будет, как отец, умен и талантлив, и будет жить в благодатное время на прекрасной земле. Он будет, обязательно будет в самом ближайшем будущем и будет в нем счастлив, вывела для себя Сашенька. «Будущее», — заключила она, — «всегда лучше настоящего, пока оно будущее, пока мы знаем его только в надеждах». «Неплохо», — заключил Савин. «Я пришлю вам логопеда». И покинул палату стремительный и по глазам довольный. Еще через полчаса Глеб проводил Сашеньку до ворот. Шли по тому же самому парку среди бликов, теней, легкой кружившейся пыли и шелеста листвы. Сашенька придерживала Глеба за локоть, но было это излишне, так, на всякий случай. Глеб и сам достаточно твердо ставил ноги и голову, старался держать прямо, навскидку, как совсем полноценный человек. Сторожиться теперь ему было некого. Вскинься сейчас перед ним на дорожке Людаша, и перед ней бы, кажется, он не сдрейфил. Сашенькин визит лучше любой терапии вернул ему силы и дерзость жизни. На прощание приложились друг к другу губами. — Все будет так, как мы задумали, Зернов, — сказала Саша. — Нет, — сказал он, — все будет гораздо лучше. Долго наблюдал, как она, миновав проходную, направилась к остановке. Ни высокая, ни низкая, ни красивая, ни безобразная, а такая, какая надо, надежная и преданная. Та, что родит ему Петра, та, что принесет ему на земле счастье отцовства и муку проблем, к которым он был готов.